«Да ничего, товарищ Ща-ща», – прошипел злой аллигатор. «Пойдем поговорим». «Отказ принимается». Я с кряхтением привстал с кровати. Вместе с пулей в лоб, беззаботно засмеялся аллигатор. Глава 9. Опять подвал, на этот раз в хозяйственных постройках. Слабая электрическая лампа под низким потолком с трудом разгоняла мрак. На дощатом полу чернели пятна, похожие на кровь. Из мебели имелись лишь лавки у стены и стул в центре. Спертый воздух, неприятные запахи. Такое преддверие ада, оставь надежду всяк сюда входящий. Меня толкнули на узкую лавку. Руки мои связаны, чтобы я не учудил чего. Контрразведчик навис надо мной, и лицо его было перекошено свирепейшей злобой. Это же надо, какая гамма чувств. Эх, рановато я его за человека принял. Александр Сергеевич, проговорил он глухо, а теперь давайте на чистоту. С каким заданием вас послали? Убить Мороза? Спровоцировать нас на преждевременное выступление? Что за тон, Анатолий Иванович? Процедил я. Вы в своем уме? Именно что в своем? Он нервно дернул исполосованный шрамом щекой. Поэтому агентов АКПУ за версту чую. Вам не кажется, что властник другого мнения? О, он большой добряк и романтик, и вечно витает в облаках. Контрразведчик сделал попытку улыбнуться, вышло плохо, и не хочет видеть изначальной скотской сущности человека. А я вижу, так что поговорим как взрослые люди. Обещаю вам жизнь, здоровье и даже деньги. Всего лишь за обещание работать вместе, ну и заодно за признание. Пойдите к черту. Взорвался я, хоть я и не дворянского сословия, но вполне могу потребовать сатисфакции. О, какой слог. Тогда, может, сначала изволите ответить на пару вопросов? Почему бы не ответить? Пожал я плечами. Начали меня гонять по легенде. Контрразведчик давил в основном на вычукское восстание. Ведь после него, приняв там активное участие, я будто бы бежал с Дальнего Востока на родину предков, Украину. Выведывал он подробности со знанием дела. Судя по всему, у него был какой-то источник по тем событиям, и ему страшно хотелось поймать меня на противоречиях. Вот только я тоже был тогда там и знал о восстании не понаслышке. Во всяком случае, побольше, чем загадочный источник шрама. Не возьмешь, вражина. Легенда – это моя крепость. Если она посыплется, то похоронит под своими обломками и меня, и петлюровца, и всю операцию. Но пока стоит крепко. Хотя кто знает, какие еще карты в его шулерских рукавах. Удовлетворил ваше любопытство? Спросил я, когда шрам иссяк и устало присел на стул. Пока да, кивнул контрразведчик. И что, прикажете расстрелять? Или могу идти? Идти? Удивился шрам. Ньет. Он посмотрел на меня внимательно и как-то бесцветно произнес. Знаете, Александр Сергеевич, эмиграция – это тяжело. Особенно для служивого сословия. Купцу все равно, где торговать. А для служивого родина свята. Это нечто большее, чем просто часть планеты. Это вся жизнь. Он уставился поверх меня, в одну ему видимую даль, а потом продолжил. Эмиграция меняет людей, делает их одержимыми жаждой реванша или полностью никчемными, приучая жить малым, незначительным, плевым. Наша большая цель – это победное возвращение. И я готов на любое преступление человеческих и божьих законов, чтобы оно состоялось. «Господин большевик, я готов быть лютым зверем, и скоро вы в этом убедитесь. А пока подумайте». Он резко поднялся и покинул помещение. А я сидел в бесполезных раздумьях, пока не задремал. Заявился контрразведчик часа через три. Деловито спросил. «Ну что, надумали сотрудничать? Тут и думать нечего. Нафантазировать могу что-нибудь, но вряд ли вам это нужно», — ответил я. «Можете не утруждать себя». К счастью, ваш друг оказался куда более благоразумным. Он рассказал нам все. Все? Завидую. Я сам не помню всего. Хватит валять дурака, прикрикнул контрразведчик. Нечего больше сказать, я только пожал плечами. Расстрелять комиссарскую падаль. Бросил шрам помощникам и энергичным шагом вышел. А меня резко и бесцеремонно подняли с лавки и повели наружу, расстреливать. В голове царил полный кавардак. Я для порядка еще прикидывал, как вырваться. Хотя и держали грамотно, можно было попробовать. Но нужно ли? В лучших палаческих традициях меня поставили к стеночке за конюшнями. Трое с винтовками напротив и аллигатор. Что сказать хочешь перед смертью, большевик? Осведомился вновь появившийся контрразведчик. Все же не смог отказать себе в удовольствии, пропустив главное. Что вы круглые дураки? Искренне воскликнул я. И этой дуростью разваливаете святое дело, на которое положено столько сил. Без меня вам конец, дурачье, и не увидишь ты, болван, ни Киева, ни Чернигова. Все понятно?» Контрразведчик поднял руку и ликующе, с видимым удовольствием, скомандовал. «Пли!» Прогремел залп. Глава 10. Я сполз спиной по стенке. Судорожно вздохнул. Дышу. Двигаюсь. Живой. Выпрямившись, я огляделся ошалело. Произошло то, на что я так надеялся без особой надежды. Все это действо оказалось театром, притом не отличающимся новизной. По такому же либретто они пытались меня заморочить, когда выдавали себя за чекистов. Правда, тогда меня собирались вешать. На дурака могло такое сработать? В принципе могло. Только к такому раскладу я был готов. А что теперь? Поверили мне достаточно для того, чтобы начать играть вместе? Черта лысого. Будут проверять до последнего. Я, не сдерживаясь, от души выругался. Ну не стоит так нервничать, Александр Сергеевич, вполне миролюбиво произнес контрразведчик. Я же говорил, такая у нас работа. Работа? Прошипел я с такой злобой, что он невольно отступил. Считайте, теперь вы полноправный член нашего сообщества. Шрам достал золотые часы из кармашка. О, время. Нас ждут. Так что приведите себя в порядок. Мне развязали руки. Я отряхнулся, поправил одежду. Говорить с этим аспидом и что-то уточнять у него желания никакого не было. Так, молча, мы направились в главный корпус. Поднялись по мраморной лестнице на второй этаж и оказались в просторном зале, центром композиции, в котором был большой стол, заваленный военными картами. Там присутствовали Мороз, его приближенные и Петлюровец. «Изволите опаздывать», — строго произнес командующий. «Виноват, Дмитрий Станиславович», — щелкнул каблуками Шрам. Мороз внимательно посмотрел на меня. Мой помятый и взъерошенный вид не укрылся от него. «Не обижайтесь, Александр Сергеевич», — произнес он примирительно. «Господин контрразведчик порой чересчур усерден в работе, но дело того требует. Поскольку мы вас привлекаем к конкретному стратегическому планированию, то уверены в вас должны быть на все 100%. А мне подумалось, что они все же идиоты. Никаких 100% подобные фокусы даже отдаленно не гарантировали. Самое опасное – это пробой в легенде. Но она стояла крепко. Все же коновод подложил нам мину своим преждевременным спонтанным выступлением», – продолжил Мороз речь, начатую еще до моего прихода, сбил все первоначальные планы. Наверное, уже не верил в эти самые планы, заметил я, подходя к столу. Слишком долго все оттягивалось. Как лично вы расцениваете сейчас ситуацию на Украине? Испытующий посмотрел на меня Мороз, как перспективную. Хоть в этих боевых действиях наше отважное подполье и понесло потери, но ядро сохранено. Народ, ненавидящий большевиков, пока что затаился, но готов выступить в любой момент. Пока готов. Слишком затягивать нельзя. Скоро осень разгуляется, а там распутится. Сами знаете, в наших краях при ней много не навоюешь. А потом отсыреет порох в пороховницах, и его уже не зажжешь. Привыкнет народ и к колхозам, и даже к голодухе. Не до бунта ему будет. Вы правы, согласился Мороз. Поэтому решено начинать в ближайшее время. А потом мы углубились в планирование готовящегося восстания угнетенного украинского народа. Процесс, знакомый мне по армейской службе, только масштабы побольше. Карта для военного – это как детальное живописное полотно со сценами из священного писания для католического священника. Там зашифровано все, и путь по жизни, и преграды на этом пути, и возможности, и, что главное, цель. И сам генерал Мороз был сейчас похож на вдохновенного художника. Над картой он колдовал как над картиной, добавляя мазки, штрихи, фрагменты и оценивая их совершенство. Обозначал он синим карандашом зоны на приграничной территории Украины, где сосредоточено наибольшее количество его сторонников, готовых к вооруженным беспорядкам. Красными пятнами отмечены самые тяжелые районы, где концентрируется лояльный власти пролетариат, верные большевикам кадровые подразделения РККА, войска АКПУ. Значками отмечались военные склады, укрепленные районы, которые придется оставлять за спиной. Одной из приоритетных целей был Старовасильевск, где в тюрьме томилось несколько тысяч заключенных, в основном жертвы коллективизации политические. Это и резерв для пополнения повстанческой армии, и агитационный козырь. Такая картинка для газет, освобождение из узилища страждущего от злодеяний большевиков народа. Мороз тщательно, с любовью рисовал на этом полотне смелые наступления и продуманные отступления. Первомайский берем, продержимся пару дней, проведем политические мероприятия по передаче города под наше покровительство, и отступим. Почему? Недоумевал начальник штаба. Тут можно организовать оборону и держаться долго. Политика, Франц Карлович. Мы отступаем, а потом раздуваем шум, что на территории, которые большевики вернули себе, они устроили кровавую резню. Доказательства будут. Именно это сыграет роль главного повода для поддержки нас добровольческими частями, а потом и регулярной армией Польши. От меня Мороз требовал конкретных сведений, где и какими силами мы можем оказать содействие, как и когда можем выступить. Делал отметки, записывал. Продлилось это часа два, и измотало меня изрядно. Продолжили мы планирование на следующий день в том же составе, и процесс меня невольно увлек. Это была такая логическая игра. Притом один игрок, генерал Мороз, воспринимает ее на полном серьезе, считая ее объективной реальностью, данной нам в ощущениях, как писал Ленин. А другой, это я, знает, что это всего лишь забава, потому что в жизни все будет совершенно по-другому. Планы получались красивыми. 300 сабель переходит границу у Лысянок. Там соединяются с восставшими частями РК. Одновременно в районе Важинска переходит еще 200. Вскипает народный бунт. На его подавление большевики бросают все силы. Но они рассредоточены на большой территории, и в кулак их сразу не собрать. Одновременно, как цунами, разрастается газетная и политическая атака в Европе. Отовсюду слышны причитания о страданиях миллионов украинцев под пятой коммунистов, об уничтожении людей по национальному признаку. И вишенка на торте – выстраданное решение о вводе войск Польши в спорные регионы. Что греха таить, при определенном везении могло бы сработать, и тогда СССР лишился бы значительной части Украины, а граница сильно продвинулась бы на восток. Притом в большую войну СССР сейчас ввязываться не станет, пока недостаточно сил для такого поворота, а захваченная территория станет оплотом свободной Украины под протекторатом Польши, фактически ее частью. Ключевой вопрос в этой комбинации – переход на сторону восставших подразделений территориальной дивизии имени Третьего интернационала, на худой конец ее нейтралитет. Она прикрывает тот участок границы, и отсутствие там противодействия открывает широкий оперативный простор наступающим частям. И вот тут игра шла по-крупному. Нужно было убедить Мороза, что там все схвачено, плод давно созрел. О заговоре в вершинах военной прослойки на Украине поляки были осведомлены, и мы через все агентурные каналы пытались убедить их в этом. Тут очень пригодились агентурные позиции в подпольной организации повстанских войск «Визволение Украине», которую инициатор так удачно ввел в большую игру. «Дивизия у нас в кулаке», – заверял я, кладя руку на карту. Тут и коновод, и батька хорошо поработали. А полк имени Якова Свердлова вообще, считайте, давно стал повстанческим. Так уж и повстанческим, – хмыкнул генерал Мороз. А что вы хотите? Территориальный принцип формирования частей РК. Большинство бойцов, местные крестьяне, изведавшие сладости колхозной жизни, раскулачивание. Многие в армии просто прячутся от невзгод, и советскую власть ненавидит люто. А как с теми бойцами, кто не перейдет на нашу сторону? Прищурился Мороз. Ну, на войне, как на войне, небрежно бросил я. Это правильно. Вдруг резко произнес Мороз. Пусть погибнут тысячи, даже миллионы. Врагов не жалко, а своих помянем. Отдельный индивидуум в эпоху глобальных изменений ничто. Нужно сегодня изжить человека в себе для торжества человека будущего. Неожиданно распалившийся властник вытер выступивший на лбу и щеках под платком, перевел дыхание. Эко он разошился. Видимо, на этих идеях зациклился давно и прочно. Почему все они, проникшись националистическими концепциями, превращаются в кровососов и готовы убивать миллионы своих сограждан? Коновод ведь говорил практически теми же словами, несмотря на колоссальную разницу в характере, образовании. Видимо, таковы эти великие идеи, что, подобно кровожадным башкам ацтеков, требуют человеческих жертв. «Вы гарантируете помощь военных?» – спросил он уже спокойно. «Гарантируют в гарантийных часовых мастерских», – резонно заметил я. «Но я уверен, понимаете, что отвечаете жизнью, а я ею всегда отвечаю», – бесшабашно бросил я. «И пока жив, после этого совещания, когда мы остались наедине с петлюровцем, вне чужих ушей, я ухмыльнулся. Кровожаден, однако, наш вождь». «Кровожаден?» – задумчиво переспросил петлюровец. «Нет, Мороз не палач, он хуже. Это как? Он знамя для палачей. Потрепанное, но все еще поднимающие на страшные дела. А ведь раньше он был совсем другим. Изменила его чужбина сильно. В эмиграции такое сплошь и рядом. Былая романтика уходит, а честь становится такой старинной картиной на стене. Картиной, удивился я, да, она висит в большом зале, ею можно похвастаться перед гостями, но к делу ее не приспособишь. Зато, если тяжело станет, ее можно выгодно продать, ну да, и потом готовить массовую резню своего народа, рассуждать о благе будущего человека, для которого нужно уничтожить нынешних человеков. Интересно только узнать имя этого человека, усмехнулся Петлюровец. Глава 11. Утром во флигеле появился вестовой. Он торжественно объявил, что меня вызывает хозяин, и сопроводил на аудиенцию, только не в сторону главного корпуса, а к конюшням. Там я увидел восхитительную сцену. В лучших феодальных традициях пороли слугу. Как стало понятно, тот, принеся утренний кофе генералу, пролил его случайно на тактическую карту. Свистели смоченные в соленой воде розги. Мороз наблюдал за этим действом со строгим отеческим удовлетворением. И как он такое терпит, удивился я. Чего не сбежит от вас? Сбежит, удивился Мороз. Ну что вы, это же галицейское быдло. А быдлу по нраву крепкая хозяйская рука. Слабая рука вызывает лишь острое желание ее укусить, а в результате революция. Бьет, значит любит, усмехнулся я. Еще одна наглядная иллюстрация, насколько мы правы в своей классовой борьбе и стремлении в будущее, где человека не будут бить розгами за пролитый кофе, где никто не будет быдлом по праву рождения. Не переживайте за него, засмеялся Мороз. У холопьего раболепия есть обратная сторона. Как только барин расслабляется и поворачивается спиной, тут же в нее втыкаются вилы. Это люди жестокости просто невероятной. Им что корову зарезать, что трехлетнего ребенка, все одно. Ладно, пройдемте в кабинет. В кабинете он в очередной раз предложил закурить сигару. Я в очередной раз сообщил, что не курю. Он в очередной раз задымил. Потом замер, глядя вдаль, раздавил сигару о пепельницу. Мысли его витали где-то в облаках. Вообще он сам и его окружение были страшно напряжены, хотя старались этого не показывать. Как ни крути, это был их последний шанс. Они до умопомрачения боялись того момента, когда все еще впереди становятся все уже позади. И такой момент истины наставал. Все, отсчет пошел. Послезавтра вы отбываете на место. Для организации боевых действий на оккупированной Москвой территориях, вернувшись на землю из эфирных высей, торжественно отчеканил властник, не лишенный самолюбования. Понял, в груди ёкнуло. Мне уже стало казаться, что эти планирования и обсуждения будут вечными. Нас поведут по тому же коридору, вас в единственном числе. Борис Александрович пока погостит здесь. Он будет вашим координатором на этой стороне, или заложником, подумалось мне. Но что я мог возразить, только кивнуть согласно. Договор дороже денег. Мы рассчитываем на вас. Надеемся, в назначенный час Украина поднимется и встретит нас хлебом и солью. Вот только один момент, Александр Сергеевич. Мы не перейдем границу, пока с гарантией не убедимся, что народ поднялся, а обещанные части РК наши. Не могу рисковать своими лучшими людьми. И последними, хотелось добавить мне, только не промедлите сами, Дмитрий Станиславович, голос мой стал максимально жестким. Осмелюсь предупредить, если мы выступим и пойдем на красные штыки, а вы по каким-то причинам решите отсидеться, если вовремя не подойдете и обречете нас на заклание, ну что же, тогда мы объявим вам войну, и на всей территории Украины земля будет гореть под ногами ваших людей, как и польской разведки. Мы отплатим сполна, неважно, год, два, три, но мы выведем все ваше племя. Ваше дело на этом и закончится. Мороз внимательно посмотрел на меня. Ну что ж, увидел наконец на моем наивном лице оскал зубастого хищника. Потом патетично заверил, мы не подведем. Перед отходом оставалось утрясти жизненно важные вопросы взаимодействия и связи, вечная беда военных и разведчиков. Главный момент был, как мы сообщим о начале нашего выступления и о том, что все идет по плану. Связь должна быть быстрой, поскольку события станут развиваться стремительно. Тут КСУ пришлось пойти на риск и жертвы. Мне выделили почтовый ящик, точку в Проскуровске. Схема простая. Пароль отзыв в обувной мастерской. Сбрасываем человеку нужные сведения. У того выход на радиста. И вскоре летит радиограмма по волнам эфира. Все в порядке. Начинаем. Радио – это новое и очень перспективное орудие шпионской деятельности. Обычно агенту приходится ждать неделями, а то и месяцами, пока до хозяев доколдыбает на квадратных колесах его важное и срочное сообщение. Связные, шифры, переброска почты через границу, использование дипломатических каналов. И не факт, что все дойдет в целости и сохранности. А здесь выходишь в эфир азбукой Морзе, и моментально твои работодатели в курсе последних новостей. Использовалась активно радио и в антисоветской пропаганде, в том числе эмигрантскими движениями. Одно дело перекидывать из-за границы подрывную литературу, через диппочту или по обычной почте, рискуя засыпаться. И совсем другое, комфортабельно из зарубежного логова вещать в эфир о преступлениях советского режима. Благо радиолюбителей в СССР с каждым годом все больше. Ловят они в том числе и вражеские радиостанции. А потом ползут слухи, сплетни и клевета, притом распространяются они с поразительной скоростью, захватывая изголодавшиеся от отсутствия горячей информации народные массы. Но вот только в эти игры с радиоволнами можно играть в обе стороны. И тут мы готовим врагам сюрприз. Думаю, он их впечатлит. На пруду сутками стояла беседка, в соответствии со своим названием идеально подходящая для бесед. К ней не подберешься незаметно со стороны, чтобы подслушать разговор. И умелец с биноклем не сподобится прочитать по губам крамольные речи. А поговорить нам с петлюровцем было о чем. «Ты понимаешь, что остаешься заложником?» – спросил я угрюмо. «Это верная смерть, если все у нас получится». Петлюровец только пожал плечами. «Я столько от этой смерти бегал, дыхания уже не хватает, когда-то она должна настигнуть меня. Главное, за правое дело. Эх, если не увидимся, Саша, помни одно, Россия – это такое вечное дерево, которое засыхает и снова возрождается. Российская империя, которой я намеревался служить верой и правдой, это был могучий дуб, который, к сожалению, сгнил изнутри и не мог не рухнуть. Ваша власть – это сильный зеленый росток, который тоже станет могучим древом. Только нельзя давать врагу подрубать корни. На то ты, чекист, и поставлен. И я был поставлен. Но, в общем, как выйдет, обо мне не думай. Но тебя же, слово пытки я произнести не отважился, но петлюровец все понял. После операции, чем бы она ни закончилась, как источник информации я буду уже не важен. Так что, скорее всего, меня просто безболезненно шлепнут. Мне этот его прощально-похоронный пафос совсем не понравился. Нет, Борис Александрович, не так оно и печально. Я сделаю все, чтобы тебя вытащить. И вытащу. Ну спасибо, если так, с долей иронии произнес петлюровец. В душе он уже подвел черту своей жизни. Ты только не делай скоропалительных ходов, предупредил я, понимая, что он просто может пустить пулю себе в лоб. Все может обернуться в твою пользу. Попытаюсь. Наши посиделки у пруда не остались незамеченными. Вскоре ко мне подкатил Шрам и поинтересовался, о чем мы так увлекательно беседовали. О наступлении, ответил. И о вас, обо мне, удивился контрразведчик. Решили, что вы подрываете здоровье излишним усердием. Берегите себя, ну и меня. Надеюсь, при переходе не будет сюрпризов. Учтите, что успех всего дела сейчас зависит от меня, и моя шкура гораздо дороже золота. Шрам усмехнулся. Конечно, он с удовольствием устроил бы мне какую-то пакость, но дело для него важнее. Не агитируйте. Стукнул он себя перчаткой по руке. Дойдете нормально, клянусь честью. Хорошо, когда она есть. Глава 12. Переход прошел на редкость гладко. Да, назрела необходимость наведения порядка на границе. Не граница, а проходной двор какой-то, хотя сейчас это нам на руку. И дальше все тоже пошло как по маслу. Выдвинулся я на ранее обговоренную точку встречи. Встретился там с одесситом. Тот был щедр на телячьей нежности. Он обхлопал мои плечи, будто выбивал ковер, и заголосил. Я тут ночей не сплю, думаю, где еще такого начальника найти. И вот ты здесь, моими мольбами, между прочим. Цени, вы тут как без меня, поинтересовался я. Не хочу вас расстраивать, но у нас все хорошо. Потом он посерьезнел. А где петлюровец? На вилле Потоцких. Вот же черт. Одессит прекрасно понимал, чем грозит пребывание сейчас в лапах врага. Надо вызволять, что нам стоит дом построить. Надо только продумать хорошенько. Прикинуть расклады. Мало, что ли, мы врагов вызволяли. Теперь своего вызволим. Ради Бориса готов на все. Так уж и на все, заинтересовался я. А почему? Потому, что и он готов на все ради нас с тобой, начальник, говорил он с искренним порывом. И я видел, что сейчас в пособнике Мишки и Япончика, налетчики и разбойники, секретном сотруднике и исполнителе ликвидаций, вспыхнуло и проявилось то, что не гасло никогда, человечность и честь, чувство дружбы и долга. Ты прав, кивнул я, и мы его вызволим. Затем я встретился с батькой и сообщил ему, ну что, счет пошел на дни, поднимай народ, и батька ушел в народ, зажигать сердца и доводить до атаманов раскладку по грядущему освобождению родины от злых кацапов. У большинства фрондеров это никакой радости не вызвало. Одно дело сидеть в углу, посапывать и всех тихо ненавидеть, другое – идти под пули. Как я и ожидал, начались массовые попытки уклонения от участия в драчке, торговля, а что нам за это будет? Но батька более-менее успешно справлялся, все же привык он держать такую публику за горло стальной хваткой. Зачем это надо было? Если среди атаманов имеются агенты польской разведки ИКСУ, а они непременно имеются, то сообщат хозяевам, что указчик начинает восстание. Мы разыгрывали партию последовательно, применяя все имеющиеся в нашем распоряжении агентурные возможности. Напрягли всех выявленных ранее шпионов, которые работали под контролем, для дезинформации. О подготовке бунта в армейских частях сообщали полякам и наши люди в штабе повстанских войск вызволения Украины. А наш двойной агент в штабе округа Продан уведомил кураторов, что его соратники в двух территориальных дивизиях РККА готовы поднять бунт, у них все на мази, ждут лишь сигнала, и он отбывает на место, чтобы координировать их действия. Тут подоспели стихийные крестьянские волнения в Спартаковске и выступления рабочих швейной фабрики в Фадеево. О них тут же сообщила радиостанция «Непобедимый Мыкола». Вещала она уже 4 года. Ловить ее могли такие же радиолюбители, которые потом и распространяли полученную информацию. На нее с охотой ссылалась зарубежная пресса, с садистским удовольствием тиражирующая ужасные ужасы ужасной красной совдепи. Начинается. Украина поднимается. Мы, спящее войско, которое уже пробуждается. Довольно спать. Власти большевиков осталось недолго терзать наш народ, вещал непобедимый Мыкола. В этом масштабном движении людей, информации и устремлений прощелкало еще пару дней. И вот мы подошли к Рубикону. Около полигона, в укромной избушке, я встретился с полковником и объявил: «Все, выступаем. Ваш полк тут сыграет решающую роль, господин будущий командующий пехотными войсками свободной Украины». Тот аж расплылся от счастья. Наверное, даже голова закружилась от подобной перспективы. Он был на седьмом небе от того, что мы переходим наконец от слов к делу. Такой жизнерадостный и упрямый идиот, мечтающий о больших высотах и не задумывающийся, каково же с них падать. Впрочем, в военном и саботажном деле он был большой мастер, и выдал мне раскладку по своему полку, с огоньком, энтузиазмом. Есть краснопузые убежденные, под сотню человек, там комиссары, выходцы из рабочих, латыши, всякая прочая сволочь. Мы их в расход быстренько выведем, и другим наука будет. Одобряю, похвалил я. И вот что, наши друзья из штаба округа провернули одно дельце. Вы выходите на учения, к вам присоединяются приданные силы, это будут наши люди. Они идеологически подготовлены и верны нашему делу. Помогут решить вопросы с вашими подчиненными, если таковые возникнут. Вот це дело. Подпорки даже хорошо стоящему на ногах лишними не будут, воскликнул полковник. Ну, тогда по коням, господин генерал. В ответ он хлопнул меня радостно по плечу и отбыл в полк, где вплотную должен был заняться свержением советской власти. Глава 13. Ну вот и началось движение. С полка имени Якова Свердлова. В его летнее расположение прибыли пришлые, обещанные приданные силы. Их командир с двумя шпалами в петлицах переговорил с полковником на коротке. Время пришло. На завтра готовим выступление в сторону границы. Полковая жизнь текла своим чередом. Ряды палаток, между которых строем, реже поодиночке, перемещались красноармейцы в мешковатой форме. Звонкие строевые песни при движении в столовую на принятие пищи. Построение. Развод караула на плацу, который представлял из себя посыпанный щебенкой большой квадрат. Все так хорошо знакомо и мило сердцу служивого. До вечерней проверки оставалось еще с час, и у красноармейцев было свободное время привести в порядок одежду, написать письмецо родне, а в просторной штабной палатке корпели над картами и откушивали, чем Бог пошлет командир полка, начальник штаба, комиссары двое пришлых. Старого комиссара полковник, благодаря своим новым связям в штабе округа и в войсковом союзе, сумел спровадить с глаз подальше, и прислали ему преданного идеям свободной Украины человека, из бывших эсеров, как-то пригревшегося у большевиков. Все вместе они с энтузиазмом прорабатывали маршрут движения полка, просчитывали возможные риски, и сходились на том, что авантюра должна получиться. Все же сила у них основательная, а тут еще помощь из-за рубежа. Приличную территорию они берут под контроль без каких-либо затруднений. А тут главное, фитилек поджечь, пламя само разгорится, да так, что потом не потушишь. На улице послышались голоса. Потом в палатку заскочил вестовой и объявил: «Сообщение из штаба дивизии». «Что говорят?» – спросил плотно сколоченный, вечно улыбающийся пришлый. «Камни сдвинулись». «Ну вот и отлично», – удовлетворенно произнес улыбчивый. «Начинаем?» – спросил с замиранием сердца полковник. «Начинаем. Сейчас отдам приказ на получение оружия и боеприпасов». Полковник встал. «Это уже не актуально, Леонтий Богданович», – отмахнулся пришлый, а потом припечатал. «Вы арестованы, АКПУ. Из Москвы за вами ехали, гордитесь». Сверкнуло в свете керосиновой лампы оружие. Второй пришлый взял на мушку полковника, а новый комиссар, еще недавно надежа и опора общего дела, теперь коварно упирал в спину начштаба ствол нагана. Начштаба замер, как оглаушены, издав какое-то бульканье ртом. А полковник ринулся в бой, грохнул выстрел. Пуля пробила его плечо, но, не обращая внимания на боль, он снес с ног улыбающегося АГПУшника и диким голосом заорал слова, которые кричали много веков: «Измена! К оружию!» Второй выстрел угодил ему в спину, и полковник упал, дергаясь и захлебываясь кровью. Тут с разных концов лагеря послышались крики. Загрохотали револьверные и ружейные выстрелы. Вскоре к пришлым подскочил один из их бойцов с отчетом. Всех к порядку призвали. «Потери?» – осведомился улыбчивый гость, тот самый сотрудник АКПУ из Москвы, который в свое время вербовал Продана. «Троих вражин уложили на повал, еще несколько ранены. У нас двое легко раненых. Хорошо, обеспечьте охрану арестованных и готовьте полк к выступлению». К утру полк выступил в поход, только до границы ему дойти не суждено. Планы поменялись, да и сам поход больше напоминал конвоирование безоружных военных на расформирование, а выстрелы гремели уже в городе Буревары. Там возникали и распадались группки людей. Потом возбужденная толпа ворвалась в горисполком с криками за родную Украину. «Долой москаля!» И вечером непобедимый Мыкало выдал в эфир ликующее сообщение. «Буревары захвачены повстанцами. Здания советских учреждений взяты под контроль восставшего народа. Полк имени Якова Свердлова перешел на нашу сторону. Также перешли другие подразделения дивизии 3-го интернационала. Настало время, соратники. Украина будет свободной». Это радио очень внимательно слушали и в польской разведке, и в штабе КСУ. И сообщение по радио послужило еще одним подтверждением того, что указчик сдержал обещание и поджег буревары, обеспечил переход на сторону восставших ряда подразделений РК. У Мороза аж дыхание сперло от этой радионовости. Все понимали, что это последний шанс на большое дело для все более аморфной организации, расползающейся организационно и идейно, от распада которую не могли спасти все деньги и помощь Генштаба Польши. Эта карта становится все более слабой, поэтому разыграть ее можно только сейчас. Эх, если бы он знал, что радио «Непобедимый Мыкало» давно под контролем центрального аппарата АКПУ СССР. Специально созданное радиотехническое подразделение достаточно умело вычислило его и успешно использовало в своих целях. «Ну что ж, господа», – торжественно произнес Мороз перед своими ближайшими соратниками, – «выступаем. Сегодня мы делаем историю». Глава 14. Такие многоуровневые операции не особо любят разведчики и контрразведчики. Чем больше элементов комбинаций, тем больше возможность засыпаться хотя бы на одном, что автоматически губит все мероприятия. Но какое же счастье испытываешь, когда все части конструкции становятся в свои пазы, и перед тобой предстает во всей красе итоговый результат. Еще не итоговым, но уже близким к нему результатом были для меня выстроившиеся вдоль реки, прямо рядом с бродом, конные и пешие сотни КСУ. Я разглядывал их в бинокль, сидя на коне на нашем берегу. Хорошо вооружены, в основном английскими винтовками, и пулеметы имеются. Об обозе не забыли, подводы приготовили и с припасами, и для раненых, а также для трофеев. Хорошо подготовились. Сразу бросалось в глаза, что сейчас это было не неопределенное воинство в форме защитного цвета. Теперь в солнечном свете сверкали золото офицерских погон, ордена и медали, кокарды на фуражках. Правда, не мог разглядеть, что они изображали, скорее всего, герб УНР, сладкой мечты всех украинских патриотов. Момент торжественный. Они возвращаются домой, устанавливать свою правду и мстить. Только не хватает оркестра с гимном «Ще не вмерла». Выстроились бойцы противника стройными рядами. Но по построению видно, что готовы к быстрой смене обстановки. Вон пулеметчики заняли свои позиции и целятся в нашу сторону. Я повел биноклем окрест. О, а вот во главе воинства и сам генерал Мороз. Рядом с ним маячит мерзкая рожа, вполне заслуженно иссеченная шрамами. Это и его бенефис. Сегодня станет понятно, сработал контрразведчик нормально или проглядел злые происки врага. Ну что же, мы их тоже встречаем стройными рядами. Наше войско в военной форме, только с гимнастерок содраны знаки различия, а с фуражек – красные звезды. Зато у кого-то виднеются на рукавах эмблемы УНР украинской державы Скоропадского. Но таких счастливчиков не так много. Вещь пока редкая, на всех не хватает. Стоят два войска друг напротив друга через речку. Напряжены, насторожены. И еще не решили, то ли они братья, то ли враги. А за нами в игре оставался еще один маленький ход. «Поехали», – кивнул я всаднику, ловко сидящему на лошади, не в пример мне. «Засвидетельствуем свое почтение и присягнем на верность». Мой спутник гордо и блестяще возвышался на горцующем коне, всем своим видом демонстрируя свою лихость и вместе с тем торжественность текущего момента. Моя кобыла как-то уныло плелась следом. Вот и брод. С утра было уже прохладненько, все же осень, меня передернуло от холодной воды, несмотря на всю закалку. Главное, не простудиться. Если, конечно, мой организм еще будет способен простужаться, а не уляжется отдохнуть, нафаршированный свинцовыми пилюлями. Наши ушастые и хвостатые транспортные средства выбрались из воды. Я смотрелся мокрой курицей, а мой напарник, все так же лихо. Он подъехал к генералу Морозу, конь загорцевал перед ним. И тут я напрягся, до скрежета сжав зубы. Эх, только бы он не взбрыкнул, не конь, а мой спутник. Одним словом, он сейчас может сорвать всю операцию, вспомнив, что является все же врагом советской власти, а вовсе не другом. Заорет: «Измена, беги, спасайся». Вот и конец и нашей оперативной комбинации, и мне. Конечно, мы подстраховались, опутали его нитями, как паук бабочку, но чужая душа, потемки, мало ли что ему в голову стукнет. Продан вскинул руку к фуражке и звонко отчеканил, так, что каждое слово летело как пуля. Бывший полк имени Якова Свердлова, а ныне отдельный полк Свободной Украинской Республики, готов к воссоединению с основными силами, господин главнокомандующий. Докладываю. На сей момент освободительные войска захватили села Кутейкино, Вельмо, где встречены ликующим народом. С вашим прибытием поддержка будет расти. Пора и вам взяться за дело крепкой, так сказать, хозяйской рукой. Мороз достаточно ловко и легко для своего возраста спрыгнул с коня. Мой спутник тоже спешился. Главнокомандующий расчувствовался. Слеза скупая выступила. Обнял доброго вестника. Спасибо, Кондратий Аркадьевич. Спасибо за все. Недаром я был уверен в вас. Рад стараться. Одолеем врага. С вашей да с Божьей помощью. Ларчик просто открывался. Будучи завербованным, Продан быстро заслужил безоговорочное доверие польской разведки к СУ, поскольку всегда его информация оказывалась в масть. Кроме того, в свое время на полях гражданской войны он лично сталкивался с Морозом, и у того осталось к нему уважительное отношение. Так что теперь присутствие Продана среди восставших означало то, что это не провокация чекистов и сражение за Украину началось в действительности. Я перевел дыхание, сердце переставало так барабанить. Хорошо Продан отработал, честно, с энтузиазмом. Даже я на миг поверил, что угнетенные кацапом народные массы восстали и только и ждут своего освободителя, с которым хоть на Харьков, хоть на Киев, хоть на Москву. Мороз опять взгромоздился на своего скакуна и дал вожделенную мной, до дрожи в коленях, до спертого дыхания, до замирания сердца, отмашку на переход через границу. Конные сотни потянулись через брод. Плеск воды, фырканье лошадей, возгласы приказов, витиеватые матюги, куда ж без них в ратном деле. После того, как с горем пополам войско переправилось на территорию СССР, пересек границу и сам генерал Мороз со своими приближенными. «Прошу пожаловать в штабную палатку, как раз разбили для торжественного момента», — лебезил Продан, радостно и с воодушевлением, как щенок, прыгающий вокруг властника. «Там наметим дальнейшие планы, ну и отметим горячительным уже реализованные планы. Рюмка коньяка, не более», — важно отозвался Мороз. «Мы же на войне, господа». В нашем сопровождении Мороз, его начальник штаба и Шрам поскакали к единственной развернутой палатке. Около нее скучали часовые. Мы спешились, бросили поводья подскочившим солдатам. Внутри было тепло, как раз для моих промокших костей. На низком складном походном столе лежала карта из тех, что так любимы военными и греют душу отмеченными кружочками отвоеванных населенных пунктов и стрелками готовящихся ударов. А еще там уже стоял поднос, на котором ждали гостей графин с коньяком и серебряные рюмки. Встречали нас улыбчивый статный военный и его товарищ с выступающей массивной челюстью, по комплекции и виду весьма напоминавший громилу из подворотни. Ароматный коньяк нашел свое место в рюмках. Нам было известно, что Мороз пьет только этот божественный напиток и оценит его по достоинству. «Ну, господа, чтобы нам сопутствовала удача!» Я поднял рюмку. Все опрокинули содержимое. «Мне неудобно об этом говорить», — вновь подал я голос, — «но вы арестованы». Звучало это до пошлости театрально, но сдержаться я просто не мог. «Что?» — непонимающе уставился на меня Мороз. А вот стоящий рядом со мной контрразведчик уже все понял. Его рука метнулась к кобуре. Вот только шансов у него не было, да и накопившаяся у меня к нему злость жаждала вымещения. Поэтому я со смаком, с толком и с расстановкой саданул ему в солнечное сплетение. В палатке все пришло в движение. Громила сшиб с ног начальника штаба. Заскочили еще санитары из АКПУ и ловко скрутили беспокойного пациента, возомнившего себя властителем Украины и окрестностей. К его чести тот, ошарашенный и сбитый с толку, сопротивления не оказывал и истерик не устраивал. Лишь укоризненно посмотрел на меня. «Предательство всегда наказуемо. Помните об этом. Этакого же я предал», — решил обидеться я, — «своих соратников. Дело всей жизни. Нет, дело жизни у меня другое. Да и свои у меня те, кто для вас чужие. Поверьте, это я вам как почетный сотрудник АКПУ говорю». Тут Мороз прикусил губу. Он думал, что я просто предатель. А я самое что ни на есть вражья кость, которую не смог раскусить ни он сам, ни его хваленая контрразведкой, которая застряла в его горле. «Провели», — вздохнул Мороз. «Как мальчишку провели. Не вы первый, кого я провел», — улыбнулся я. «Думаю, и не последний». А потом загрохотал пулемет. Загремела привычная для меня музыка выстрелов, криков, разрывов. Началась баталия. Освободители, счастливые от факта возвращения на родину, расслабились. Они были свято уверены, что находятся среди своих, пусть и вчерашних красноармейцев. А эти свои оказались вовсе не взбунтовавшимся полком имени Якова Свердлова, а специальными частями АКПУ, задача которых была пленить или перемолоть перешедшего через реку противника. Часть спасителей Украины побросала оружие, другие пошли на прорыв. Несколько человек ринулись вызволять своего командующего. Сперва заглох их пулемет, потом бухнула наша пушка. Ржание, мольбы и призывы не стрелять, крики, сдаемся. Опять грохот пулемета, уже нашего. Не прошло и нескольких минут, как я смог оглядеть поле уже закончившегося короткого боя. Победа осталась за нами, при том, как говорят у спортсменов, с разгромным счетом. Валялись тела освободителей, несколько десятков. Остальные сдались. Правда, человек 30 ушло, во главе с сотником, ну и бог с ними. Мороз был понур, не то чтобы раздавлен, но как-то устало сосредоточен. Он понимал, что его эпопея закончена, и, когда его уводили, с чувством произнес: «Эх, зря я с поляками связался, они же всегда проигрывают. Работа не закончена». Планом КСУ и польской военщины нанесен огромный ущерб, но, чтобы он стал необратимым, надо еще сильно постараться. И как заноза в моем сердце, петлюровец, я в очередной раз вышел сухим из воды, жив, здоров, ни одной царапины, а мой добрый боевой товарищ в плену. А что делают с заложниками? Ну это понятно, пытки, расстрел. Одессит на волне горячки боя предлагал тут же дуть на ту сторону, вызволять товарища, но нельзя, так и его не вызволим, и себя погубим. Однако я пообещал спасти петлюровца, и, если его сразу не грохнут, я сдержу свое обещание. То, что нельзя сделать винтовкой, сделаем головой, притом не как ударным инструментом, а как вместилищем идей. Глава 15. Мне удалось поговорить еще один раз с генералом Морозом. Держать его на Украине было опасно, равно как и конвоировать обычным путем. Поэтому был разработан хитрый маршрут, часть которого пролегала по водным артериям, а другая часть – автомобильные дороги, ну и под конец, уже на территории России, железка. На мою долю выдался водный отрезок, катерок, хорошо знакомый, на котором я свел полковника с Вийсковым союзом, покачивался на волнах, пыхтел и упорно полз вперед. Поблажек пленному я оказывать не собирался, поэтому он у меня был прикован наручником к креплению стола, достаточно прочному, чтобы выдержать любой рывок. К чему эта излишняя жестокость? Спросил меня человек, который еще недавно говорил, что гибель миллионов соотечественников его не волнует. Вы же знаете, что я не убегу. Может, вам и охрана не нужна, отпустить вас, что ли, под честное слово через неделю прибыть на Лубянку. Мороз только усмехнулся невесело и сделал вид, что меня не существует. Что-то детское было в этой обиде, но он быстро сообразил, что выглядит да нельзя глупо. Перестал дуться и даже закурил папиросу, протянутую мной. «Извиняйте, сигар нема», — развел я руками. «Скоро у вас всего нема будет, у победивших пролетариев. Быдло всегда распускается без хозяина, а потом дохнет с голоду. Это вы зря», — заметил я. «Чем злопыхательствовать, лучше бы подумали о себе. Рассказать все придется. Пытать будете?» Я только пожал плечами. «Откуда я знаю, что с ним будут делать? Знаю лишь одно. С его сетью будет покончено». «Будете», — утвердительно произнес Мороз. «У вас все на страхе и на боли замешано. У нас», — удивился я искренне. «Вот поэтому вы и уходите в забытье. Вы полностью утеряли связь с оставшими для вас чужими страной и народом. Живете воспоминаниями и фантазиями. У вас больше нет силы, вы подпитываетесь ею от зарубежных разведок, мечтающих разделить Россию. Решим мы проблему с коллективизацией, где народным энтузиазмом и верой в лучшие, а где кровью, но решим. И после этого у вас не останется ничего, за что нас можно зацепить внутри страны. Вы не сможете использовать ненависть к большевикам, ее не будет. Мы уже утвердились как власть. Может и так, хотя вы еще вспомните нас добрым словом. У нас есть принципы, чести стоп-краны, а те, кто придут за нами, они куда проще, и они вам покажут такую Кузькину мать. С какого это прикупа? А потому что придут они из самой преисподней. Откинув, как ненужные костыли, все завывания о справедливости, возвращении старых сытых порядков и законов, о всяких ветхих вере, царе и отечестве, мы просто использовали национализм для решения политических целей, освобождения от большевизма, а они и есть сам воплощенный национализм, бескомпромиссный, злой и безжалостный, и основа его докомизма проста, это стремление человека иметь рабов, другого цвета кожи, другой национальности, почти животных, не то, что ты и твои соплеменники, и дикий страх стать рабом самому, да, по рабам вы, эксплуататоры, специалисты. Ах, оставьте. Национализм, напористо повторил Мороз. Вы плохо представляете силу этой бомбы. Она уже готова взорвать Германию. Взорвет и вашу Украину рано или поздно. И первые цветочки уже зацвели. Кто же те ужасные дикари? О, имя им легион. Их идейная основа, сладкие мечты мелкой галицейской душонки, предавшей давным-давно свою православную веру, заплатившей столетиями рабства, а сейчас жаждущей мести всему миру, смешно, но этот враг повторял мысли петлюровца. А персонально, усмехнулся Мороз. Та же организация украинских националистов. Пару лет назад образована на базе украинской войсковой организации. Не сталкивались пока, еще не вечер. Коновалец, Мельник, Бандера, кровавые террористы, грабители и убийцы на прикормке у немцев. Сегодня они топят в крови Польшу. Завтра придут к вам и будут жечь людей живьем. Им нужна большая Украина любой ценой. Пусть обезлюдевшие, но их, и еще, им просто нравится убивать, значит, убьем их мы. Нет, идеи не умирают так просто, они всплывают, когда кажутся вообще уничтоженными, и мстят, кроваво, страшно, мы с дюжим уверенно произнес я, вы просто еще не осознали, какую силу имеет освобожденный от эксплуатации народ, и как он умеет стоять за свою родину, посмотрим, больше Мороз со мной не разглагольствовал, да и я, честно говоря, потерял интерес к беседе. Сколько я их, врагов, видел. Они все похожи один на другого. И дорога у них одна, на свалку истории. Меня сейчас мучил другой вопрос, куда более важный. Что с петлюровцем? Жив ли? Если жив, у меня возникла интересная идея, как продлить его жизнь на неопределенный срок, а потом и вызволить его. Глава 16. Батька был весь бледный, осунувшийся. Сперва он глядел на нас волком, а сейчас источал растерянность, отвращение к жизни и себе самому. «Молодец», — похвалил я, — «хорошо выступил, не в бровь, а в глаз. Боже милостивый, за что мне эти страдания?» — простонал он. «Зато теперь ты чист, аки младенец», — напомнил я, — «и можешь начать жизнь заново. На чем мы взяли батька? Ну как всегда, на родне. К как и того же военного перерожденца продано. В общем, нашли заложников. Конечно, у меня бы рука не поднялась их ликвидировать в случае, если объект выйдет из повиновения. Не буду же малых детей да женщин к стенке ставить. Только тем, кого шантажируют, об этом, как правило, наверняка неизвестно. Нет, они, конечно, надеются, что большевики до такого не опустятся. Ведь власть советская жесткая, но справедливая, и всем воздается по их личным заслугам, а не за родственников. С другой стороны, были прецеденты. Ладно, тема скользкая. Больше всего ненавижу мучиться всякими моральными дилеммами, триремами и проблемами, потому как за ними часто стоит такой холод, что недолго в ледышку обратиться. Сначала батька, конечно, возмущался. Предлагал пристрелить его на месте. Потом требовал суда. Затем объявил, что, даже если мы его живьем сварим, он не согласится на такой позор. Но, если чугунный стержень давить долго и с силой, рано или поздно он сломается. И в какой-то момент первый министр поверил в решительность наших намерений. Порвав на себе одежды, обильно посыпав голову пеплом, он все же сдался и согласился на позорное сотрудничество. Губите, бесчестите. Пока мы ликвидировали прорыв на границе, московские командировочные заявились в несколько районов с мандатами о полном подчинении им органов АКПУ, милиции и прочих властных организаций. А еще у них имелись списки, кого и в какое время надо нейтрализовать, арестовать, а то и ликвидировать, что и было исполнено. Почти все, кого мы документировали последние месяцы, были так или иначе нейтрализованы. Судьба их ждет разная. Заводил, конечно, поставит к стенке, они у нас длинные. Кто-то попадет в заключение, кого-то простят, советская власть милостива, особенно к оступившимся, ей важен каждый гражданин. Лучше протянуть руку оступившемуся, чем снести голову. В общем, очередной заход Европы и местных националистов по освобождению Украины от Кацапьева ига закончился закономерным крахом. Оно и к лучшему для той же Европы. Листая аналитические материалы АКПУ, наткнулся на интересную цитату из творчества бывшего министра иностранных дел Польши и ярого польского националиста Дмовского. В точку, хоть и вражина ярая, попал. Нет человеческой силы, способной помешать тому, чтобы оторванная от России и преобразованная в независимое государство Украина стала сборищем аферистов со всего мира, искателей капитала, спекулянтов и интриганов, бандитов и организаторов всех видов проституции, которым сегодня очень тесно в собственных странах. Собралась бы своеобразная Лига наций. Все эти элементы при участии наиболее хитрых, предприимчивых украинцев создали бы верхний слой, элиту страны. Однако это была бы своеобразная элита, потому что ни одна страна не могла бы похвастаться такой богатой коллекцией международных каналей. Украина стала бы язвой на теле Европы. Люди же, мечтающие о создании культурного, здорового и сильного украинского народа, созревающего в собственном государстве, убедились бы, что вместо собственного государства они имеют международное предприятие, а вместо здорового развития – быстро прогрессирующий распад и гниение. Те, которые предполагают, что при географическом положении Украины и обширности ее территории, при состоянии, в котором находится украинский народ, при его духовных и материальных ресурсах, наконец, при той роли, которую играет украинский вопрос в нынешнем экономическом и политическом положении мира, могло бы быть иначе, не имеют воображения ни на грош. У украинского вопроса множество различных заступников. Среди последних в особенности много таких, которые хорошо знают, к чему они идут. Но есть и те, кто решение этого вопроса отрывом Украины от России представляют себе весьма идиллически. Эти наивные лучше всего сделали бы, держась от нее подальше. Так что мы спасли старушку Европу от очередного наглого, хищного и бесцеремонного чудища, которое портило бы кровь всем. Теперь разведки, уцелевшие агентурой подполья, ломают голову над тем, кто же всех сдал. Чтобы люди не мучились, мы решили им помочь. Вот и предложили батька взять на себя сию нелегкую ношу предателя. После его согласия по всем агентурным каналам запустили, что всю операцию сдал именно он, и стали подкидывать косвенные подтверждения его коварства, а потом просто принародно расшифровали, послали делегатам на конференцию партхозактива в Харькове, где подводились итоги коллективизации и индустриализации, определялись задачи на будущее, представили его собравшимся как старого коммуниста, чекиста, выполнявшего секретное задание и уберегшего Украину от большой беды, всучили ему речь, которую он произнес столь драматичным голосом, что сорвал бурю аплодисментов. Только драматизм у него был от другого, но народу понравилось. После этого, потерянный и жалкий, он все бормотал: «Удавлюсь, удавлюсь, нет, батька», — сжал я его руку, — «тебе еще жить и жить, в дружбе и братстве с советской властью. Потом мы переправим его куда-нибудь подальше со всей родней, на Дальний Восток, к примеру. Жалко Аляску со США дали, а то он там бы неплохо смотрелся». Конечно, наши зарубежные противники могли насторожиться, ведь так легализовать бывшего секретного сотрудника – это нарушение всех правил ведения тайной войны. С другой стороны, от большевиков они не ожидали ничего другого, поскольку были невысокого мнения о наших умственных способностях. Нам же, лапотникам, просто везло, поэтому они, такие высокие профессионалы разведывательных работ, постоянно проигрывали, а мы чудесным образом выигрывали. Так что такой наш ход скорее вызовет не настороженность, а прольет бальзам на раны. И хлопнет начальник второго отдела генштаба Польши рюмочку со словами: «Псяк рев, какое же примитивное это быдло, а у нас все было хорошо». Вновь заработало зарубежное оперативное освещение КСУ, и мы стали получать и анализировать информацию из-за границы. Удар по этому движению был нанесен страшный. Фактически оно лишилось основных возможностей на территории Украины. Мороз и Шрам сдали почти всю агентуру, и теперь еще недавно могущественный комитет спасения Украины больше походил на какое-нибудь общество ветеранов пунических войн. Кроме того, история с несостоявшимся вторжением на территорию Украины явилась хорошим козырем для нашего наркомата иностранных дел, и поляки сломались. Сейчас между нами готовится соглашение о взаимном ненападении, которое будет подписано в ближайшее время. И еще пришла весточка. Петлюровца долго мариновали в каземате, за него брались и КСУ, и польская разведка. Но он держался стойко и, как мы условились, намекал на возможность участия батька в провале миссии. А когда первый министр засветился где только мог как пламенный коммунист, петлюровцу поверили. И даже оставили в организации, после поражения испытывавшей жуткий кадровый голод. Главное, жив чертяка. Теперь работает на иностранный отдел КПУ, пока на консервации, потом будет возобновление связи, и, может быть, когда-нибудь мы увидимся. И настрочит он на пенсии, обогащенный новыми познаниями, свой монументальный трактат о злокачественности националистической украинской идеи. А пока работы непочатый край, ведь там, на буржуазном Западе, никогда не оставит идею развалить Советский Союз, так что на наш век дел хватит.